Май 1966 год. Москва. Евгения Ивановна Кротова. Декан факультета иностранных языков Евгения Ивановна Кротова стояла у окна своего кабинета. Она не рассматривала то, что происходит на улице. Сейчас ее мысли были далеко в прошлом. Сегодня 8 мая. Завтра она оденет китель с наградами и пойдет на Красную площадь. Как-никак праздник. Будет парад и встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Победу Евгения Ивановна встретила в Берлине, но домой вернулась не сразу, а только в начале 1946 года. С военной службой решила завязать. Поступила в МГИМО. К этому времени она уже знала 10 языков. Странно, конечно, но после ранения в 1944 году изучение иностранных языков ей давалось легко. Вот и решила себя посвятить вполне мирной профессии. В том же 46-м ее нашел Валера Крутов. Войну он закончил в звании подполковника, свою звезду Героя Советского Союза все же получил. Оказывается, он был влюблен в Евгению, а через год позвал Женю замуж. Она согласилась. Свадьбу сыграли осенью 1947 года. Сейчас ее Валера уже генерал-полковник. Все идет к тому, что он станет маршалом. Сестра Валентина пошла учиться в медицинский. Теперь она хирург и тоже замужем. Мама, Мария Николаевна, жива и с радостью привечает внуков. А вот отец Евгении Ивановны погиб в 1945-м, что обидно, уже после окончания войны. У самой Евгении Ивановны два сына и дочь. Старший сын в этом году заканчивает школу и готовится в летное училище. Мечтает стать летчиком-истребителем. Младший сын пока не определился, но ему еще 2 года учиться. Самая младшая в семье – дочка. Она даже не сомневается, что станет артисткой. Внешностью очень сильно походит на молодую Евгению Ивановну. Столько лет прошло, а Женя до сих пор так и не поняла, как так случилось, что часть войны она прошла как пара истребителей, ведущий и ведомый. Будто две личности жили в ней. От размышлений Евгению Ивановну оторвал телефонный звонок. Она подняла трубку. Звонил муж Валера. Сказал, что задержится на службе и чтобы ужинали без него. Евгения Ивановна положила трубку телефона и засобиралась домой. Надо достать форму из шкафа, пропарить и приготовить к завтрашнему празднику.